Все, брось и беги за ним. Безобразие. Арестовали, да? Ордер предъявляйте. Вы свои беззакония бросьте. Не пройдет. Ясно вам? Где ордер? На каком основании? Хватают, держат. Не хватают, а приглашают, пытается возразить Петя. Для разговора. Я же вам все объяснил. Я захожу в комнату. Извините, Зинаида Герасимовна, говорю я самым любезным тоном, на какой только способен. Ради бога, извините, что заставил вас ждать. Она быстро меряет меня с головы до ног зорким оценивающим взглядом и враждебно осведомляется. Что вам от меня нужно? Мне прежде всего хотелось бы установить с ней доброжелательные отношения. Она же сейчас до предела раздражена и взвинчена, ибо никаких радостей от контакта с милицией, очевидно, не ждет. Надо полагать, эти контакты сулят ей одни неприятности. Что ж, хотя бы на этот раз надо избавить ее от подобного комплекса. Прежде всего, Зинаида Герасимовна, хочу вас предупредить, говоря самым миролюбивым и дружеским тоном. Мы к вам не имеем никаких претензий. И вообще, дело, которое мы расследуем, к вам лично не имеет никакого отношения. Я прошу вас только помочь нам самую малость, так сказать, выполнить свой гражданский долг. И я немедленно с вами расстанусь. По мере того, как я произношу все это, напряжение и гнев оставляют мою собеседницу. «Ну, ладно, ладно, поняла уже», — говорит она спокойно и даже несколько снисходительно. «Чего от меня требуется-то? Чем помочь?» «Сразу бы так и сказали, а то...» Между тем Петя небрежным жестом кладет передо мной записку, в которой содержатся кое-какие сведения о Зинаиде Герасимовне, которые Пете удалось получить на первых порах. Я быстро, но достаточно внимательно пробегаю глазами записку. «Еще я хочу предупредить вас, наилюбезнейшим тоном говорю я, что все, о чем бы мы тут с вами не говорили, за пределы этой комнаты не выйдет. Вы меня, надеюсь, понимаете? Я гарантирую». В моем голосе звучат весьма доверительные интонации. Это довольно-таки банальное и у другого человека, не вызывающее особых эмоций предупреждение, в данном случае находит нужный мне отклик. «Ну как же не понять», — усмехается Зинаида Герасимовна. «В вашей работе секретность — это первое дело. Иначе кто ж с вами откровенен будет?» «Именно», — подхватываю я. «А ведь нам только откровенность нужна. С вашей стороны, в частности. И тут даже, я чуть медлю, даже муж ваш ничего не узнает о нашем с вами разговоре». При моих последних словах Зинаида Герасимовна изумленно смотрит на меня, словно застигнутая врасплох. Потом глаза ее настораживаются, и улыбка медленно сползает с пухлых губ. «А это вы к чему?» — спрашивает она. «Вы знаете, конечно, что такое алиби?» — в свою очередь спрашиваю я. «Ну, вроде знаю», — не очень уверенно отвечает Зинаида Герасимовна, удивленная этим неожиданным вопросом. «Это доказательство или свидетельство того, что человек не мог быть в определенное время в определенном месте, ибо он именно в это время был, оказывается, совсем в другом месте», — поясняю я. «Да без вас я это знаю», — недовольно отвечает Зинаида Герасимовна. «Слава богу, грамотная. Вот и прекрасно. А теперь постарайтесь вспомнить. В прошлый понедельник, 12-го, ваш вагон-ресторан находился в Москве и в ночь на вторник готовился в новый рейс. Получали продукты, шел текущий ремонт. Это вы помните?» «Ну, помню», — настороженно отвечает Зинаида Герасимовна, не очень еще соображая, что мне, собственно говоря, от нее надо. «Значит, помните», — удовлетворенно констатирую я. «А помните ли вы, кто именно грузил ваш вагон? Эти грузчики давно вам, кажется, известны, не так ли?» «С последним вопросом я слишком спешу. Его, строго говоря, не следовало задавать. Им я как бы оказываю давление, заставляю назвать грузчиков, помнит она их или нет. И это может вызвать вполне естественный отпор с ее стороны. Но Зинаиде Герасимовне, к счастью, не до таких нюансов сейчас. Да она пока что и не думает что-либо скрывать». «Ну, помню, кто был», — отрывисто говорит она. «Федька Мухин и Зинченко Иван. Вечно они там ошиваются, пинчуги эти». «Нет, что-то ее все-таки встревожило. Губы ее поджимаются, глаза блестят сухо и настороженно.